Крыс, гномий король под горой, с особым вниманием рассматривал картинку с красивой девушкой. Резкость даже была ничего себе. Техника превращения клик-сигналов в черно-белое изображение значительно прогрессировала. В любом случае, его подданные ванкморпорки, видимо, сочли это слишком интересным, чтобы мелочиться с шириной пропускной полосы. Разумеется, множество других гномов обеспокоилось. Но, насколько знал король, нетрудно найти того, кто будет возражать против чего угодно. Он посмотрел на стоявших перед ним грагов. «Таким, как Витинари, легко», — подумал он. «Ему приходится иметь дело всего лишь с разными религиями. А у нас нет религии. Быть гномом — само по себе религия, и два священнослужителя никогда не сумеют сговориться. А иногда кажется, что каждый гном сам себе священник». «Лично меня ничего здесь не смущает», — сказал Рыс. «Мы не сомневаемся, что борода фальшивая», — заметил один из грагов. «Это вполне допустимо», — ответил король. «Не припомню ни одного прецедента, который воспрещал бы фальшивые бороды. Накладная борода — сущее спасение для тех, у кого плохо растет своя». «Но эта особа выглядит соблазнительно», — воскликнул другой граг. В своих остроконечных кожаных капюшонах они выглядели совершенно неотличимо друг от друга. «Она красива, несомненно», — признал король. «Господа, вы пришли надолго?» «Она ведет себя не по-гномьи. Этому нужно положить конец». «Совсем наоборот», — возразил король. «Микрокольчуга — стопроцентное железо. Трудно придумать нечто более гномье. Девушка улыбается, и хотя я вынужден признать, что гномам это не свойственно, особенно когда они приходят сюда, я все-таки полагаю, что ее пример способен принести нам некоторую пользу». «Она наносит неприкрытое оскорбление морали». «Каким образом? Где? Боюсь, только в вашей фантазии». Самый высокий граг уточнил. «Значит, ты не намерен ничего предпринимать?» Король помолчал, глядя в потолок. «Намерен», — ответил он. «Во-первых, я прикажу моим служащим выяснить, сколько заказов на микрокольчугу было сделано в Бонке сегодня. Не сомневаюсь, Шобла не станет возражать против проверки, особенно в связи с тем предложением, которое я хочу сделать мадам Шарн. А именно вернуться и открыть магазин здесь». «Ты это серьезно?» — уточнил Грак. «Да, конечно. Мы уже почти заключили кумский договор. Мир с троллями, до которого мало кто надеялся дожить. И мне, господа, надоели ваши жалобы, нытье и бесконечные попытки возобновлять битвы, которые вы уже давно проиграли. Насколько я могу судить, эта юная особа показывает нам лучшее будущее. И если вы не уберетесь отсюда через 10 секунд, я потребую с вас арендную плату. Учти, будут неприятности». «Господа, неприятности есть всегда, но на сей раз их вам устрою я!» Когда за грагами захлопнулась дверь, король сел. «Отлично сделано, сэр», — сказал секретарь. «Они не отстанут. Представить себе не могу гнома, который не спорит». Король слегка поерзал. «Знаешь, а в Шобле не соврали, когда сказали, что она совсем не трет и не такая холодная, как кажется. Попроси нашего агента передать мою благодарность мадам Шарн за столь щедрый подарок».